Глава 14. Наверняка вы уже заметили, что в течение предыдущих глав в сюжете появлялись пятеро тех, кого в сопротивлении называют старшими, а лишь единожды упоминалось, что нас всего шесть, и резонно могли задаться вопросами: а где шестой, и почему вас вообще так мало на огромное население планеты? Пришло время внести ясность в данные темы, не нарушив той грани конспирации, которую мы не пересекаем в нашей летописи, чтобы не навредить себе и нашей борьбе. И еще замечу, для освещения заявленного нам придется сделать необычайно объемный экскурс по грани четырех областей знаний, в том числе и научных. Я проведу вас по невероятному синтезу астрономии, физики, истории и мифологии, и, уверен, далеко не всем будет легко дойти со мной до конца нашей очередной истории, так как будет очень необычным это путешествие. Ведь вы не были бы нашими читателями, если бы не догадались сейчас, что знакомого вам по школьной программе будет не больше, чем незнакомого. Так что, с одной стороны, вам понадобится вся ваша школьная образованность, а с другой, именно в нее мы вот-вот ворвемся с шумом и грохотом на огромном локомотиве, чьи двигатели работают не на угле и паре, не на нефти и электричестве, а на самом что ни на есть чистейшем эфире. А рельсами для локомотива станут извилины ваших мозгов. Так что сразу прошу прощения за излишне анатомичную образность моего примера. Начнем с самого сложного, с астрономии, вернее, с реальной далекой истории нашей Солнечной системы и событий, которые сделали ее тем нелогичным с точки зрения здравого смысла сборищем безжизненных планет, кроме нашей единственной и неповторимой Земли, что вращаются вокруг звезды класса желтого карлика по имени Солнце. А якобы непонятным образом возникшая жизнь на нашей планете – это все, что у нас с вами есть. Вокруг же только холодный равнодушный космос. Вот она, современная академическая парадигма. Что может она вызвать в сердцах и умах? Одну только вечную тоску или нездоровую идею о людской уникальности, облаченную в мантию незаслуженного величия человеческого рода. Причем рода, в котором разные расы, не говоря о генетике, даже внешне настолько разительно отличны, что со всей современной толерантностью до сих пор здравствуют межнациональные розни, откровенный шовинизм и нацистские идеи, с которыми вроде бы как даже борется мировая общественность. Но вся эта мышиная возня приводит лишь к умопомрачительным несуразицам. Например, в поп-культуре, когда фильмы по старинной европейской истории не могут обойтись без героев негроидной и латиноамериканской внешности. В общем, современное промывание мозгов, которым и так непросто с самоопределением. Ну что, никто не против совершить небольшое путешествие в память своих школьных лет, а точнее, в то время, когда мы впервые увидели изображение или модель, кому как повезло, нашей Солнечной системы. Вспомним и присмотримся, а потом попробуем ощутить тонким детским чувством прекрасного то, что вносит дисгармонию, а простыми словами – то, что для нас самое странное в увиденном. Ну конечно, это размеры, порядок и пропорциональность планет относительно светила и друг друга. Будто кто-то, незнакомый с красотой и не имеющий даже зачатков перфекционизма, а размышляя по-детски, ненаученный на младенческих пирамидках с колечками и подобных игрушках основам логики, создал такую странную звездную систему. Ну почему не самые крупные планеты идут от огромного Солнца по убыванию, если есть законы притяжения? Или пусть наоборот, Но тогда вроде нормально до нашей Земли включительно, а потом какой-то сломанный порядок. Марс мельче Венеры, а за ним, о, мамочки, гигантские шары. А дальше, на самой окраине, снова шарики-лилипуты. Это космическая физика так поразвлекалась? Или бог-творец? Ой, какие еще боги? Мы же в школе, и тут не учат вере в иррациональное. Здесь учат рациональному. Чему-чему? Это на примере-то строения нашей Солнечной системы? Явно что-то не так. Подозрительно. Или все же так быть не должно? Либо просто так было не всегда? Я возьму на себя смелость рассказать, как было. Ибо часть событий видел лично, а предшествующие мне известны по рассказам древних нашего вороньего рода, коих уже давно нет с нами. Только давайте договоримся сразу. Раз речь зашла о науках, когда я говорю слово «боги», я не подразумеваю религиозное значение термина, а называю так существ, которые в эволюции разума и духа ушли гораздо дальше человеческого уровня, сделав это давным-давно относительно людского рода. И второе, я хотел бы использовать как данность для того, чтобы вы смогли усвоить ниже следующий текст. Мы живем сейчас на планете Земля, в Солнечной системе, входящей в свою очередь в галактику Млечный Путь. Сама наша галактика расположена весьма далеко от центра Вселенной, а внутри нее, очень неблизко к центру, вращается наше Солнце. Понимаете, к чему я веду? К тому, что на сегодняшний момент даже в нашей отдельно взятой галактике божественных рас намного больше, чем примитивных. Даже если единственным аргументом брать время на эволюцию разумности. А теперь вперед, через тернии к звезда по имени Солнце и ее планеты. Назовем систему Солярией. Мы рождаемся и умираем в ней. И не просто так, а отчасти для того, чтобы своим опытом генерировать эфирное топливо и для нашей планеты, и для звезды, вокруг которой Земля вращается. И когда-то, давным-давно, еще 6000 лет назад, все в Солярии было гармонично и логично. Ею правили асы, светлые боги, сами будучи созданиями богов из центра галактики, которых можно звать предтечами, или использовать корень «ал» или «эль», присутствующий во всех языках, произошедших на Земле от праязыка, или заимствовавших из него самые важные термины. Солярия была обитаема намного более обширно, чем ныне, и порядок планет был другим. Самой первой планетой к Солнцу, тогда еще меньшего размера, так что и ближе, чем ныне, была Гаоя, Земля, на поверхности которой уже обитали первые представители разумной жизни. Не только боги и люди. Гораздо больше по первобытным лесам и горам бродило гигантских представителей куньих, похожих тогда одновременно на волков и медведей, а ростом в холке около 4 метров, разумных и созданных поддерживать порядок и защищать внешнюю стену планеты, столицы всей системы. Тут можете вспомнить героев сказок, волшебных волков и говорящих мишек. Эта память народная о тех временах так трансформировалась. Но люди тоже уже появились. Они выше ростом, чем мы с вами. Причем в разы. Планета Земля тогда тоже меньшего размера. Вся Солярия в процессе роста. Но есть еще и внутренняя часть планеты. Обитель асов. Не жить же высокоразвитым существам на крыше своего космического дома. Дальше от Солнца, за Землей, вращалась, причем в ту же сторону, что и остальные планеты, а не как сегодня. Эйя, Венера. Ботанический сад всей системы, населенная внутри божественными ванами, а на поверхности альвами. Вы заметили, что пока термины в основном из северной мифологии, она хорошо сохранила важные образы. Но кто слабо знаком с ней, для них можно назвать венерианцев эльфами. Но с оговоркой. Я не говорю об эльфах, как их изображают в многочисленных фэнтези, книгах, играх и артах. Я имею в виду известных по античной мифологии, изучаемой всеми в школах, тех разумных существ, которых школьная программа преподносит духами природы и подобными выдумками древних. Но сколько упоминаний и свидетельств об этих существах до сих пор попадается на глаза во многих направлениях искусства и в архитектуре. Сатиры, фавны, кентавры, русалки, дриады и нимфы. Знакомы вам? Прекрасно. В отличие от академических догм, многие верования разных уголков Земли включают в себя всех или часть этих существ и хранят истории о встречах с ними и других формах взаимодействия. В северном же легендариуме и подавно альвы и их боги Ваны, Даны или Ситы и Туата де Данаан имеют собственные миры на древе Игдрасиль, Альвхейм и Ванахейм соответственно. Причем вам стоит понять, что миры древа не планеты, а именно миры обитания, как поверхность нашей Земли, там называется Мидгардом, а внутренняя часть – Асгардом, Агарта в старинных тибетских манускриптах, где задолго до появления флоры и фауны на поверхности Земли жили и живут поныне светлые боги, куда и ушли их представители с поверхности нашей планеты около 1000 лет назад, оставшись в языческих пантеонах многих народов. Но к раскрытию вопросов этой огромной и важной темы мы подойдем позже в нашей книге. Сейчас же вам лишь надо понять, что Альвхейм – это поверхность планеты Венера, когда-то цветущая и обитаемая, а Ванахейм – внутренняя Венера, как обитель богов, ставших в книгах Джона Толкина прообразами древних и мудрых эльфов. Но летим дальше по солярии. За Венерой у нас Марс, истинная родина моего духа. Имя планеты – Курия. Крылатые люди-вороны, обликом Карасу Тенгу из японской мифологии, обитают на этой железной планете. Прирожденные воины, чей бог – это античный Арес, северный Тюр или величественный Сканда, зовите как хотите. Внутри планеты не так уютно, как на Земле и Венере. Там множество добывающей промышленности и фабрик, кузница для всей солярии. А мы зовемся Куреты, и наша миссия – поддержание порядка в солярии. Чтобы было лучше понятно, мы типа рыцарей Ордена Джедаев из фильмов «Звездные войны». И вместе с генами наиболее часто встречающейся антропоморфной формы разумных существ, в нас также вплетены гены других божественных созданий – грифонов, птицеклювых псов Зевса из античной мифологии. И у грифонов есть своя планета, следующая в нашем экскурсе. Ее имя – Дария, хотя в разных мифологиях она осталась под названиями Тиамат или Фаэтон, и сейчас от нее лишь пояс астероидов между Марсом и Юпитером. У нас остались еще 3 планетоида, 3 норны, плетущие судьбы, или Мойры. Сейчас мы их знаем как Меркурий, Плутон и Эрида. Это были особые космические тела станции для охраны всей солярии у внешних границ. Такой вот космический гарем отца Солнца, его 4 прекрасных супруг и троих детишек. Так что неудивительно, что патриархат – абсолютно родная форма социальной организации на Земле и других планетах системы. А теперь подходим к самому сложному. Наша Солярия – не однозвездная система, а часть двойной системы. Это значит, что не одна, а две звезды со своими планетами и не пересекающимися траекториями вращения существуют в одной огромной космической сфере, связанной гипергравитационными проявлениями законов космической физики. И нельзя сказать, что мною рассказываемое совершенно отсутствует в коллективном сознательном человечества. Например, до нас дошли древние имена двух светил, хоть уже преломленные переписанными несколько раз легендами. Солнце – это Атон, а вторая звезда, старшая сестра Солнца – Меру, Мардук или Немезида, получившая это прозвище уже после будущей катастрофы. Меру – Атон. Вот как можно было бы назвать нашу двойную систему в очень отдаленном прошлом. Кстати, Метатрон из аккадо-семитских легенд о имени Бога – отголосок тех знаний. Впрочем, как и современный поп-культурный злодей Мегатрон из «Трансформеров». Почему злодей и почему Меру была названа Немезидой, скоро поймете. Меру была намного старше, а значит крупнее своего младшего брата, и прошла более долгую эволюцию вместе со своими планетами. Когда боги только закончили терраформирование поверхности Земли чуть более 7500 лет назад, вокруг Меру вращались уже гигантские по своим размерам Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Набу, Нибиру, не считая огромного количества различных планетоидов искусственного происхождения. Настоящие названия планет, увы, мне неизвестны, но я знаю, что они имели мужской род. Но сейчас не об этом, а о страшной катастрофе, которая привела к тому варианту Солярии, что мы проходили в школах. В определенный момент в системе Меру населяющие ее боги, заселившие за тысячелетия остальные планеты разными формами разумных существ, не смогли удержать контроль над балансом эфирного обмена разросшихся цивилизаций со своей звездой. Перегрузили. И возникла угроза превращения Меру в сверхновую, а это гибель всей двойной системы вместе с триллионами форм жизни. Так что, спасая от этого всех, боги Меру, известные нам как Ану, сумели всей мощью своих технологий вытолкнуть из своей системы четыре планеты. Юпитер, заселенный малютками Фейри, как в сказках «Дюймовочка» и «Питер Пен», Сатурн, на котором достигла высот раса рептилий, дракониды, горгулианцы, Уран, мир огромных млекопитающих звероящеров, как Макара и Гаруда из индийских Вед, а также тайные расы бестелесных паразитов-пауков, которых сейчас эзотерики называют лярвами, и Нептун, мир мерфалков-тритонов, а также дельфинов, гиппокампусов и подобных водных созданий. Вытолкнутые со своих орбит, эти планеты проделали путь по гравитационным линиям в нашу уютную систему Атона. Они теряли атмосферу, на них гибли непостижимыми цифрами мириады видов флоры и фауны. Параллельно этому, сама Меру, резко лишенная эфирного подкорма, начала затухать. На ее орбите осталась единственная планета Набу, родной мир богов Ану. У нас же, в Солярии, наступил хаос космических масштабов. Нарушился порядок планет, и произошло множество катастроф. Да и сама звезда увеличилась в размерах значительно. Но впереди еще были войны страшного масштаба между новыми обитателями системы и законной властью. Так погибла Дария, с которой успели спастись лишь несколько сотен грифонов, найдя приют на Земле. Много позже и поверхности Эи, и Курии, Венеры и Марса постигла печальная участь. Правда, по особым причинам, на которых нам пока некогда останавливаться. В любом случае, все приводило к массовым эвакуациям на Землю, условия жизни на которой стали самыми оптимальными для бывших жителей Венеры, оказавшихся слишком близко к Солнцу, и жителей Марса, отдалившегося слишком далеко. Во время одной из таких эвакуаций и я сам оказался здесь вместе со своим братом Муниным. Причем задолго до того, как мы станем белым и черным воронами всеотца. Шли века, и Землю наводнили мигранты с планет-гигантов, на которых к тому времени произошли ряд революций и смен власти. Лишенные надзора собственных богов Ану, они там творили много неладного, а новые порядки поддерживались весьма могущественными союзниками. Вампиры были на острие атаки против многих рас, в прошлом мирных и созидательных. Потом и на Земле враги начали свою подрывную деятельность, вынашивая планы свержения текущего правления светлых богов. Так возник их альянс – Совет Трех. Объединенный лишь паразитическим принципом своего существования за счет других существ. Вампирам нужна кровь чужих тел, горгулянцам – эмоциональная энергия, эманации духа, а паукам-лярвам – жизненная энергия живых душ. Мы, волки и вороны, с этими тварями и боремся многие века. Но не одни. У нас есть и союзники. Догадались, кто и откуда? Да, конечно, с Венеры. Они ведь тоже изначально дети нашей общей солярии. К слову сказать, а заметили ли вы, что в системе Меру был иной вид космического гарема? Звезда-мать и четыре ее супруга с мужскими именами. Так что матриархат был естественным для цивилизаций там обитавших. И королева-мать горгулянцев, уже сотни лет живущая на Земле, а последние 5 веков, перелезающая из королевы в королеву британского престола, с Тюдоров до Виндзоров, олицетворение того самого социального устройства, чуждого нашему миру. Туда же ведут корни феминизма, гомосексуального равенства и прочего, наводнившего сейчас мир хаоса, разрушающего вековые семейные устои. На этом я завершу нашу вводную часть и, наконец, перейду к главной линии повествования о наших союзниках в борьбе и о других старших. Шестой – это Беорн, но про него мы поговорим позже. Сразу перескочим к седьмому, потому как его судьба будет в центре этих глав. В общем, у нас был седьмой старший до 1889 года. И звать его здесь я буду одним из его старых имен – Упуат. Да, пусть древнеегипетским, но как часть одного из волчьих древних – Анубиса – он имеет право остаться в памяти читателя под этим именем. В миру же, в том его последнем воплощении, как пробужденного старшего, его звали вполне по-славянски – Николой. Николой Тесла, родившимся 10 июля 1856 года на территории Австрийской империи. С самого детства Упуат Никола начал твердить на наших общих собраниях о том, что наш путь борьбы ошибочен. Он предлагал все изменить. Мы воспринимали это в штыки. Кровопролитие затянулось, и гибель двух старших из эльфов во время моего прошлого воплощения только укрепила мою решимость. Мы должны пересмотреть свое кредо. Я могу вернуть всем то, что было при богах, неограниченную эфирную энергию. Герри был напористее других и давил на брата. Мы спасаем, кого можем, и наказываем, кто заслужил. Это наше кредо. А тебе никто не позволит вернуть эфир после того, как его забрали меньше, чем полвека назад, в очередной раз. Это утопическая идея. Упуат был взволнован. Можно освободить всех, если заставить принять мой дар. Тут я не сдержался и каркнул. Нельзя никому дать свободу, заставляя. Но свобода воли ничего не значит для тех, у кого нет воли. Мунин обходил с другого фланга. Даже если они останутся слабыми намеренно, каждый имеет право принимать или отказываться. У всех есть хотя бы голос. Это уже их маленькая свобода. И голос – их оружие. По крайней мере, пока в голове есть патроны. Люди разумны. «Потенциально разумны!» Биорн рассмеялся. «Значит, потенциально имеют полное право послать тебя с твоим даром. И каким бы безумием это ни казалось нам, это же люди! Они имеют право быть одновременно потенциально разумными и совершенно безумными!» Герри со вздохом добавил. «Их сварили из дуальности». Им неуютно в триединстве. Упуат разочарованно спорил в который раз. Поэтому им и нужен третий элемент. И я могу дать им этот свет. Не сожги этим светом глаза тех, кто тебя любит и дорожит больше жизни. Кряхтел Биорн. Пора вам о Биорне дать небольшую справку. Он – дух огромного, разумного медведя-оборотня. Имя, естественно, не настоящее. Оно присутствует в старых северных легендах и встречается в книгах профессора Толкина. Но вполне справедливое, ибо согласно праязыку, корни «бер», «беор», «берн» означают одно и то же – «медведь». Отсюда много слов, в том числе русского языка – «берлога», «береста» и «береза», как любимое дерево медведя, о которое он точит когти. Или значение слова «берендей» в славянской языческой мифологии «волхв», оборачивающийся бурым медведем. А в историческом контексте представитель племени берендеев, тюркских кочевых племен восточноевропейских степей, по самобытным верованиям, ведущим род от медведей. Впрочем, как и окинавские айны и многие другие рода, тотемически связанные с волками и другими представителями куньих. Также можно вспомнить северных берсерков или, из сказания о древнем роде инглингов, Беовульфа, имя которого переводится как «пчелиный волк», что символически дает нам образ косолапого любителя меда. Наш Биорн, как и полагается медведям, большой любитель впадать в спячку. Только в его случае он спит не в берлоге. И даже не в тибетской пещере, в состоянии самати, как любят выдумывать фантазеры эзотерики, не сумевшие найти никаких подтверждений существования на планете атлантов или лемурийцев. Естественно, ни одного не осталось. Об этом много кто позаботился. Биорн наш спит в том волшебном месте, где мы отдыхаем после смерти очередных физических тел, то есть при перезагрузках, до новых рождений. Говоря более ясно, наш Биорн не часто воплощается, но это его личное дело. Последний раз в середине 19 века, и с тех пор мы его ждем. Но ушел он не просто так. Это было связано с Упуатом. О нем я поведаю сейчас подробнее, причем ту часть его биографии, которое мало кому известно.